вес о дире, сад цветает бурь, от тоски, от скуки и магнитный курь. Если дали волю, разгребли цаба. Что это за бред? Я покруче знал. Ерунда, а я ищу тебя. Ерунда, а я хочу тебя. Ерунда, я не могу без тебя. Я же вас люблю.